«Ну, вы, конечно, шутите», — настойчиво сказал он. «Подумайте как следует, и вы поймете. Я уже подумала». «Послушай, Мария Грация», — на этот раз он намеренно обратился к ней на «ты», — «нельзя поступать так опрометчиво. В делах вредно действовать импульсивно. Хочешь, ну давай завтра после полудня увидимся и поговорим обо всем». «Бесполезно», — куда менее уверенно ответила Мария Грация. «Я думаю, лучше мне сходить к моему адвокату». «Проклятая дура!» — так и подмывала Лео крикнуть ей в лицо. Но он лишь просяще сложил руки. «Мария Грация! Аукцион всегда риск!» — умоляющим голосом сказал он. «Твой адвокат может оказаться проходимцем. В мире их полным-полно. Ты женщина, и тебя легко обвести вокруг пальца, ведь в этих вещах ты совершенно не разбираешься». «Ты так думаешь?» — сказала Мария Грация, нерешительно улыбаясь. «Уверен. Значит, договорились. Жду тебя завтра в 4. Она кокетливо огляделась. Ее душа, стареющей женщины, ликовала. «Любишь меня?» — хотелось ей спросить, но она лишь повторила. «Завтра? Нет, не смогу». «Тогда послезавтра. Подожди», — прошептала Мария Грация и посмотрела вверх, словно припоминая что-то. «Да, у меня деловая встреча, но я перенесу. Хорошо, приду. Только не думай», — добавила она со ослепительной улыбкой неотразимой соблазнительницы, «что ты сможешь меня уговорить?» Она умолкла, поколебавшись, взяла руку Леву в свои и уже хотела спросить шепотом: «Ты меня любишь хоть немножко?» Как вдруг музыка оборвалась, и Карла негромко сказала, повернувшись к ним лицом: «Бессмысленно играть дальше. Все разговаривают, спорят. Лучше и в самом деле отправиться спать». Мария Грация и Лео были застигнуты врасплох. Мария Грация тут же выпустила руку Лео и растерянно посмотрела на дочь. «Мы говорили о твоей игре», — ответил наконец Лео. «Ты хорошо играешь, Карла. Прошу тебя, продолжай». Эта новая ложь послужила как бы сигналом к бунту. Точно все сразу пробудились от долгой спячки, и первым взбунтовался Микеле, который до сих пор молча терпел перешептывание матери и Лео. Гнев и возмущение заставили его схватить лежавшую на коленях газету и силой швырнуть ее об пол. «Неправда!» — крикнул он, глядя Лео прямо в глаза. «Наглая ложь! О музыке вы думали не больше, чем я о том, чтобы сделаться священником. Вы говорили о делах, об адвокате». Тут он зло усмехнулся. «И еще кое о чем». В комнате стало тихо-тихо. «Наконец-то!» — крикнула Карла, хлопнув в ладоши. «Вот она, правда! Наконец-то можно дышать!» Казалось, будто кто-то настежь распахнул окна, и в гостиную внезапно проник холодный ночной воздух. Некоторое время все четверо в растерянности глядели друг на друга. Первым пришел в себя Лео. «Ты ошибся?» — сухо сказал он. «Надо было слушать музыку, а не глядеть по сторонам». Подобная ложь вызвала у Микеле приступ громкого презрительного смеха. «Ха-ха-ха! Совсем неплохо придумано!» — воскликнул он, откинувшись в кресле. Вдруг приступ смеха прервался. «Лжец!» — выпалил Микеле, мрачно глядя Лео в лицо. Карла затаила дыхание. Мария Грация побледнела. «Ну, это уж слишком!» Внезапно крикнул Лео и стукнул кулаком по стулу, но не поднялся. Остался сидеть, испытующий, посматривая на Микеле. «Я не знал, что ты такой вспыльчивый», — добавил он. Секунду помолчал и заключил. «Если ты не уймешься, придется надрать тебе уши». Эту последнюю, довольно-таки глупую фразу он произнес весьма внушительно. Но Микеле показало, что грозное предостережение, звучавшее вначале так зловеще, постепенно утратило силу. Лео закончил свою тираду смехотворным обещанием надрать ему уши. Понятно, что его, Микеле, гнев поубавился. «Нет, тут ничего не поделаешь. Нелепо бросать Лео перчатку, либо говорить о поруганной чести. Значит, остается лишь закрыть ладонями уши, но разве это достойный ответ на оскорбление?